Потому что меры по-человечески нет в нем. Любовь безмерная, терпение безмерное, как мы называем часто, мудрость бесконечная. Поэтому для нас есть путь. Нам скучно с Богом не будет никогда. Ни в собраниях на земле, и тем более в вечности. Сегодня для многих есть проблема, что будем делать в вечности? Будет скучно. Я говорю, что если только на экскурсии побудете у каждого этих миллиард таких систем, как наша, то уже пройдет много лет. Покуда последнее увидите, первое забудете, и опять будет хорошо. Так что вот это за это не переживайте, что будете делать вечность, что будет скучно. Мы настолько привыкли сегодня работать здесь, что отними у нас работу, то будем искать ее, лишь бы только работать. Уже в этом видим весь смысл, смысл существования. А там говорят, ну что ж там, работы не будет, чем заниматься будем. Такую проблему ставят. Сами для себя, чтобы самих себя смущать. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет чего, тот слеп. То есть нет и не видит, что нет. Почему? Потому что слеп, почему? Закрыл глаза. Сам добровольно закрыл глаза. Или кто-то ему закрыл глаза. Потому что каждый раз, как только мы находимся в собрании, как только для нас звучит Слово Господне, оно же пытается достигнуть нашего разума и открыть нам глаза. А если я закрою глаза добровольно, то, естественно, никто в этом виноват не будет, и вы мне открывать их не станете. А у ком нечего, тот слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. А вы знаете что? Если мы не наполняем свое сердце святым, то будет грех прорешировать, своим заполнять. Поэтому всегда надо помнить. Если не будет роста, откатимся назад. В жизни бывают периоды, когда мы и назад не откатываемся, и вроде вперед не идем. Это бывает время, когда Бог закрепляет нас на определенном уровне. Но впоследствии обязательно должен быть шаг вперед. Если не будет шага вперед, то будет шаг назад. И об этом не надо никогда забывать. Никогда не надо забывать. Потому что написано, что ты забыл об очищении прежних грехов. Что ты к этому склонен. Что они у тебя были. И очень трудно было освобождаться. Поэтому очень хочется, чтобы мы вот это помнили. Чтобы не останавливались на одном месте. Почему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Старайтесь делать более твердым ваше звание и избрание. Оказывается, твердость избрания на разных этапах бывает разная. И от нас зависит, будем утверждаться или не будем. А вы знаете, когда мы утверждаемся? Когда мы имеем дело с Господом? Когда имеем от Него обетование и получаем то, что Он обещал, мы утверждаемся. Но это бывает тогда, когда мы действительно имеем с Ним общение, настоящее живое общение. Возьмите пример из жизни. Вы более и более узнаете того и другого человека, когда имеете с ним общение более и более, более глубокое. Если вы прекратите общение с человеком, вы его не узнаете глубже. Поэтому в людях более и более утверждаетесь или разочаровываетесь. Так само и в вере. Старайтесь делать более твердым ваше звание и избрание. Никогда не останавливайтесь на том, что вы теперь имеете. Если вы остановитесь и не будете искать большее, я не веду лишь бы чего искать. Кто-то хочет голоса слышать, кто-то хочет ангела увидеть. Я не об этом говорю. Я не об этом говорю. Это придет тогда, когда Бог это захочет сделать. Иначе можете в обольщение попасть. И голоса будут, а после не будете знать, как от них избавиться, от этих голосов. Я имею в виду возрастание в Боге, в благодати, в силе Божьей. Более твердым ваше звание и избрание. Ведь не секрет. Может быть, не всегда вы это видели. Не всегда вы замечали, что вы стали крепче. Но если вы сравните свои первые шаги в вере по пути спасения, то сегодня эта вера у вас стала крепче и тверже, правда? Хотя были колебания, хотя вам казалось, что ничто в лучшую сторону не меняется, но тем не менее сегодня вы уже не сравните ваше состояние с тем, которое было раньше. Так или иначе, но каким-то вот ему известным способом и методом, недоступным для разума, Бог растит нашу твердость. Если мы хотим этого, сначала мы возрастаем в познании Господа по Писанию, на основании Слова, а после, знаючи, как надо поступать, мы, естественно, молимся, просим, Господи, помогишь мне так поступать? И чем больше мы возрастаем в Господе, чем меньше дьявол имеет части, тем мы становимся крепче. Ведь что нас расшатывает? Грехи и доступ, который дьявол имеет к сердцу. Вот это и расшатывает. Сегодня кажется, все, лечу как на крыльях. Вера крепкая, правда крепкая. Завтра согрешили, и все, руки опустили. А кто его знает, уже Бог меня прощит или нет? Кто это сделал? Грех. Совершенный грех начал сеять сомнения в отношении любви Божией, и вы стали шататься. Не было бы этого падения, не было бы шатания. Я правильно говорю? Наверное, вообще вы это заметили в своей жизни. Шатания были только тогда, когда где-то сомнения или грех проникали в вашу жизнь. Ничто другое шатать не будет. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. И вот так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Оказывается, есть вход для людей, и не совсем свободный. Вот этот текст Писания говорит о том, что не все люди свободно входят туда. И вы это наблюдали в своей жизни, что некоторые уходили к Господу спокойно, с улыбкой на устах, с радостью, а некоторые в сильном сомнении и борении. Они пошли туда, но свободно не могли войти. Кто-то все-таки держал их, потому что было за что. Потому что было за что держать. А что это было? Это действия, события и поступки из прошлой жизни. Больше ничего. Больше ничего не держит. Что сегодня смущает, веру разбивает? Всплывает в памяти. А все-таки Бог простил меня или не простил? Когда есть вера, что простил, все твердо. Как только сомнение, а может не простил, все начинает колебаться, почва уходит из-под ног. То вот Петр говорит, покуда вы еще не умираете, покуда еще свободно живете, то в это время старайтесь делать ваше избрание более твердым, чтобы когда откроется время переходить порог вечности, чтобы был свободный вход туда. И это серьезный вопрос. Вы знаете, что это ответственный момент. Когда человек умирает, это самый ответственный момент его жизни. Подводит черта всей жизни – и под покаянием, и под жизнью, и под поступками. Это мгновение решающее. Какой ангел заберет душу? Наверное, поэтому так трудно умирать. Потому что человек прекрасно понимает, что после этого уже изменений быть не может. Поэтому Петр говорит, теперь надо это звание и избрание делать более твердым. Не тогда, когда уже последние силы отдаешь. Вы знаете, что в старости и в болезни нелегко формироваться. И кто упустил время молодости, в старости труднее. И ум не такой гибкий, и восприятие не совсем такое, которое надо. Поэтому вот старайтесь. Когда? Сегодня. Завтра. Покуда еще имеем полное здоровье и силы. Для того, 12 стих, я никогда не перестану напоминать вам о чем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Петр говорит, я вам буду напоминать, не потому что вы не знаете, а чтобы вы никогда не упустили из вида этого. Значит, иногда вот второстепенные вопросы становятся впереди важных. И мы на вопрос такого характера местного и временного обращаем все внимание. А на главную цель совсем не обращаем внимания. Значит, если бы мы думали постоянно о вечности, то много что не так делали бы. И много бы даже не пытались достигать бы. Но вот это уплывает из разума. Цель. Вот этого мне надо. А как оно для вечности будет? Это скрыто, как в тумане. Потом Петр говорит, я вам буду напоминать. И напоминание очень часто важное для нас. Вы знаете, через повторение мы очень глубоко ложим в сердце, да? Один раз повторил. Поняли. Второй раз еще лучше поняли. А третий раз, может, оказывается, я и не понимал. Такое состояние, как кажется, понимаю. А как копнул глубже, оказывается, я не понимаю. Вон оно что оказывается. Вот это повторение, оно очень важное. Вы знаете, такая есть мирская пословица, что повторение – мать учения, да? Поэтому Петр знал это. И говорит, потому я не перестану напоминать вам, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Оказывается, ее надо углублять. Этот кол еще губил, а потом надо глубже еще убить. А потом еще глубже, чтобы его не вырвал никто. Справедливо уже почитаю, 13 стих. «Доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Опять та же самая мысль. И здесь Петр назвал свое тело телесной храминой. То есть домом, в котором живет наш дух. Здесь еще раз подчеркнуто, что самым важным элементом нашего существа является наш дух. А тело – это просто одежда или дом, в котором мы живем временно. И эта временка, она разваливается с каждым днем, да? Мы ее и ремонтируем, и латаем, и подкрашиваем иногда. Она вылазит и вылазит, стареет. Хоть ты что хочешь, кричи. Плачь, борись, стареем. И Петр говорит, я говорит, скоро должен оставить мою храмину. Понимал это все. И не боялся говорить, что я скоро должен ее оставить. Потому что для него это было радостью. Я не думаю, что он скорбел так, как мы часто скорбим. Это был настолько человек, преданный Господу, тот же самый Павел, что для него действительно было, что смерть – приобретение высшего, более глубокого, более высокого. Поэтому никогда не забывайте, что наше тело – это просто-напросто дом, в котором мы живем. И дом надо ремонтировать. Но самое главное – мы, да? Самое главное – мы. И, наверное, не совсем разумно, если за домом будем смотреть, а за собой нет. А такое часто бывает. За домом смотрят, за собой нет. Хотя от дома тоже много что зависит. Одно дело, когда щели, дует ветер, а другое дело, когда он нормальный. Поэтому мы так тесно связаны со своим телом, что должны заботиться и о том, и о другом. Но центр нашего переживания все-таки наша душа. И если стоит вопрос, кому отдать преимущество? Кому делить больше внимания? телу или душе нашей, или духу? Духу. Потому что так или иначе, нам скоро придется оставить это тело. Красивое оно будет или некрасивое, здоровенькое или больное, все равно оставим. И, наверное, здоровое еще труднее оставлять, чем больное. Потому что жалко. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. А для того, чтобы проводить это на память, то надо было так сказать, чтобы оно легло на сердце. Что было брошено так это, ну, небрежно, необоснованно, оно никогда не останется в памяти. А что было брошено глубоко, оно останется. И надо будет только воскрешать его в памяти. Петр говорит, напоминанием. Я тут делаю напоминанием. По сути дела, вот эта Библия, которую мы держим, наверное, любое слово уже напоминание для нас, да? Мы его читали. И, наверное, никого нет. А может и есть кто-то, кто еще не читал Библию. Но кто хотя бы лет 10-20 верующих вообще прочитали. Потом вроде бы и нового ничего не скажет. Но на это напоминание в такой манере преподносится, что в другом свете видим проблему. На другой глубине, на другом уровне. Что, наверное, без 10 минут. Вы никуда не опаздываете. Ибо мы, 16 стих. Почему Петр говорит о том, что буду стараться приводить на память? Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Вы знаете, когда мы говорим что-то, что сами не видели, оно не имеет той силы. А когда мы проповедуем о том, что мы сами не пережили, оно не имеет той силы. Но когда мы проповедуем то, что мы пережили, оно имеет особую силу и особую уверенность, когда мы говорим это. Мы сами. Вы знаете, проповедник неуверенный, он передает свою неуверенность другим. Проповедник, который не сам не понимает хорошо то, что он говорит, он никогда ясности не даст тому, кто слушает. Вот поэтому иногда проповеди наши бывают непонятными. Потому что человек проповедует то, что сам хорошо не знает. Так вот, Петр говорил то, что видел и слышал. Говорит, я не батьке рассказываю. Не то, что мне кто-то рассказал. Я сам был на горе Преображения, был очевидцем Его величия. Поэтому я и говорю твердо и уверенно, без всякого колебания. И вот, если я говорю так, то оно ляжет в ваше сердце, оно не пройдет бесплодно. Потому что это не башни хитро сплетенные. Я говорю то, что я видел, лично сам и слышал. И он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесший к нему такой глаз. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это было однажды, когда крещение Иисус принимал. Это было повторено на горе Преображения. Когда Отец Небесный открыл апостолам, тем, которые были на горе Преображения, Его славу, которую имел прежде создание мира. И еще раз было повторено для этих учеников, которым предстоял тяжелый путь по земле и нелегкое служение. Вы поймите одно, что если Бог говорит вам какие-то серьезные, большие вещи, то знайте, что впереди вас ожидают большие трудности. Многим хочется иметь что-то большое. Но если Бог уводит какие-то глубины и что-то открывает серьезное, то, значит, будут серьезные на пути трудности и проблемы. И чтобы устоять, Бог это делает. И Он никогда не оставляет людей неподготовленными. Поэтому Христос их утверждал и на море, и в борьбе с бесноватыми, и на горе Преображения, и явлением после. Чтобы они имели за что держаться. Сначала, конечно, идет вера, идет слово, которое Господь говорит. А дальше, что нас сильно утверждает в вере? Это исполнение тех обещаний, которые Бог дал. Человек, который не имел обещаний и никогда не получал на их ответы, он не может утверждаться. Вот почему Бог довольно часто в нашей жизни представляет нам трудные вопросы, где нам без Него не обойтись, дает обещание, а после выполняет, и Он таким образом растит нашу веру. Мы хотели бы, чтобы она росла на скамейках, вот так вот просто. Пришли, послушали, опустились на колени, помолились, и выросла вера. Но я не раз говорил, еще раз говорю, сегодня для нас здесь столовая. Только столовая, и все. Работа и переживания будут там. Дома, в семье, на улице и так далее. Здесь столовая. Но я немножко работаю. Если это можно назвать работой. А для остальных это столовая. Мы пришли получить питание. Или оружие какое-то. Какие-то откровения получить по поводу нашей жизни. Чтобы завтра в жизни одержать победу. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Это то, о чем я и говорил. И при том, 19 стих, мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращайтесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот этот текст, который мы неоднократно употребляли, когда обращали внимание на Священное Писание. Но я еще раз повторяю то, напоминанием возбуждаю чистый смысл. Речь не шла тогда о Евангелии, их тогда просто еще не было. Петр имел в виду Ветхий Завет с его прообразами, закон второзакония, с внутренним содержанием, которое направляло к Новому Завету. А уже тогда, еще раз повторяю, Евангелия не было. Хотя, если сегодня мы называем все это слово вернейшим словом пророческим, это тоже правда. Но на то время об Евангелиях Петр не мог говорить, они не были написаны и собраны. И они базировались, получивши откровение о благодати, которую Бог дал им, они сравнивали с Ветхим Заветом, где в прообразах очень точно было рассказано о будущем служении и о сегодняшнем служении нашем. И когда Петр и Павел что-то обосновывали, они брали события Ветхого Завета, которые для них были пророческими. Вы помните, я вам не раз говорил, когда ему представляли, значит, хотели закон навязать, то вы помните, чем Павел оправдался? Он взял вернейшее пророческое слово. Время жизни Авраама, Измаила, Агары. И сказал, что Агар означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, который с детства своими в рабстве. Вы помните это местописание? Синай – Агар, Измаил – закон, Исаак – это Христос во время Нового Завета. Помните, на горе должен был, жертву был принесен. Но не был умерщвлен, ангел остановил. И так далее. И он сказал, вот это жизненный участок Авраама, это вернейшее пророческое слово о законе и благодати. И оно выражено не словами, а жизнью, событиями, которые нельзя поменять. И он говорит так. Тогда что было сказано по поводу Измаила? Изгони рабу и сына ее. Потому что не навязывай мне закон, он изгнан. Вот о чем вел речь Петр. На сегодняшний день, я еще раз повторяю, все то, что мы читаем, Евангелие, послание, это также является вернейшим пророческим словом. Но мы ему не верим. Говорим так, что это есть вернейшее пророческое слово. А когда читаешь, что должно быть пророчество, то говорим, его не надо. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Я тогда говорю, да какое же оно вернейшее, когда тут написано «надо», а ты говоришь «не надо», что оно не вернейшее. Поэтому, если вернейшее, то пусть оно и будет вернейшее. Но вообще 100%. Значит, ему надо верить, что так написано. Так бывает во всех церквах у святых. Вы помните это место Писания? Поэтому, я думаю, мы уже будем молиться.